А сейчас что? Ничего не нужно, раз ты мне такое говоришь? Он шел за ней по коридору, пока она не вышла в комнату и не села на диван. Я уже говорила, я всегда буду тебе благодарна. Да что мне от твоей благодарности? Что я ее спать с собой, что ли, положу, твою благодарность? Я вот квартиру твою купил, чтоб тебя выручить, а ты спросила, легко ли мне это было? Может, я на этом деньги потерял? Ты же сам предложил. Ты говорил, что все равно ищешь себе жилье. Мало ли что я говорил. Я же видел, что тебе деньги нужны. Вот и предложил, чтобы тебя выручить. А теперь вот вижу, какая у тебя благодарность. Ты что, не понимаешь? Она не верила своим ушам. Я потеряла маму. Она умерла от тоски, понимаешь, от тоски. Я продала квартиру, чтобы спасти своего сына. Если бы я знала, что... Она не договорила. Может быть, всего этого и не случилось бы. А ты даже не понимаешь, что ты сделал. И зачем, Господи, зачем? Она всхлипнула и закрыла лицо руками. Виктор положил цветы и пакет на стол. Подошел и встал рядом с ней на колени. «Выходи за меня, а!» Он попытался взять ее за руки, но Наташа отстранилась. «Это невозможно». «Почему?» «Человек, который меня искал и которого ты обманул, я люблю его». «Ну и ладно. Все равно выходи. Я для тебя все сделаю, все, что захочешь. Люби его, а выходи за меня. Не пожалеешь. Зачем он тебе? Хочешь за границу? Я тебя отвезу, куда скажешь». Он попытался обхватить руками ее колени. Наташа оттолкнула его и встала. «Нет, нет, это невозможно». «Почему?» Он снова подошел к ней и снова попытался ее обнять. «Почему невозможно? Все возможно, если только ты захочешь. Ты только скажи, слышь, я все сделаю. Денег у меня много. Хочешь, уедем куда-нибудь? Хочешь, за границу поедем? А нет, так у моей матери дом под Волгоградом, сад, яблони, вишни. Ты у меня как королева будешь жить. Ни в чем тебе отказа не будет. Пожалуйста, не надо. Оставь. Я люблю тебя, слышь, люблю. Зачем ты это сделал? Что ты понимаешь? Сделал, не сделал? Что ты в этом понимаешь? Я для тебя все, что хочешь. А он даже найти тебя толком не смог. Ну, какой он мужик после этого? Одно слово — француз. Зачем он тебе? Ты лучше на меня посмотри, не отворачивайся. Ну, чем я плох? Слышь, ты скажи, чем я для тебя плох? Наташа посмотрела ему в глаза. Если ты хочешь что-нибудь для меня сделать, если хочешь, чтобы мы остались друзьями, верни мне его адрес и телефон.